Он был умен и силен, и дрался не на жизнь, а на смерть. Из игры тут же выбыл Ник, которому палач спорол бок, и пока что ни изгой, ни Габриэль не могли прийти ему на помощь. Они стояли спиной к спине, отражая удары карателя и защищая свой тыл. Потом палач ранил самого Габриэля, вонзил меч ему в плечо. Парень упал на землю, содрогаясь в конвульсиях. Яд стремительно поражал все органы. Каратель не давал передышки. Он тут же занес орудие для второго удара, и в этот момент его голова слетела с плеч, как мяч, на несколько метров. Изгой с ревом толкнул обезглавленное тело ногой. Габриэль привстал и посмотрел на мертвого врага. «Мы не допросили его», — хрипло сказал он, чувствуя, как боль парализует движение. «Я мог подождать, пока он прикончит тебя, и потом допросить», — ответил изгой, поднимая Николаса с земли и усаживая на бордюр. Он задрал окровавленную рубашку князя и принялся смазывать противоядием рану. Потом налил немного зелья в пробку от фляги и заставил Ника выпить. Приблизился к Габриэлю. «Давай, смажь плечо и глотни немного. Через 10 минут можно идти за 11-м. Не скисай. Я уверен, он ничего не знал». Габриэль плеснул жидкость на рану и зажмурился, пережидая волну ослепительной боли. Потом посмотрел на изгоя. «Если он что-то и знал, то теперь мы никогда этого не услышим». Изгой яростно вонзил меч в землю и посмотрел на парня. «Ты дерешься, как лев. Ты бесстрашен. Но не будь глуп, понятно? Не фанатей. Если ты умрешь, от этого легче никому не станет. Если я умру, а Крис найдешь ты, то я буду тебе благодарен. Но если ты спас меня, а она... Заткнись! Он ничего не знал, понятно? Иначе козырнул бы этим, чтобы остаться в живых. Он даже не понял, кто мы такие. Все, заканчивай. Отдохни, наберись сил. Остались еще двое. Мы близки к победе». Габриэль, стиснув зубы, прижег рану еще раз и залпом осушил пробку с настойкой. «Мы будем близки к победе, когда убьем их всех, когда последний из них сдохнет. Только тогда». «Этот гребаный меч превратил меня почти в зомби. Я чуть не разложился нахрен». Ник встал с бордюра и потрогал левый бок. «Итак, еще один шрам на теле князя. Я скоро буду похож на решето. Хотя говорят, что женщинам нравятся мужчины со шрамами. Изгой, Диана не боится твоей рожи». Ник засмеялся, и в темноте блеснули его ровные белые зубы. «Не боится. Хватит скалиться. Если тебе уже лучше, поднимай свою тощую задницу и пошли». «А чем тебе не нравится моя задница?» «Было бы гораздо хуже, если бы она мне нравилась». Они захохотали в голос втроем. Поистине великолепное зрелище. Окровавленные, растрепанные, в разорванной одежде, рядом с обезглавленным трупом, который стремительно разлагался, источая зловоние. Ник, прихрамывая, обхватил изгоя за плечи. «Милый, моя задница намного красивее твоей, поверь!» Тоненьким голоском пропищал князь, сплевывая кровь на землю. «Надеюсь, оставшиеся двое не педики. Не то и сильно не поздоровится». Миха закатил глаза в экстазе и запрокинул голову, чувствуя, как кровь дампира течет по венам, наполняя его силой и жизнью. «Она очень вкусная, его Лиза. Каждая капля ее крови заставляет сердце биться быстрее». Сквозь туман эйфории он слышал, как стихает ее дыхание и замедляется биение сердца. Он улыбался. «Сегодня она не умрет». Миха провел руками по груди, мокрой от пота и их крови. Черная и красная на его белой коже, спрятанная от света долгими годами. Приоткрыл глаза и посмотрел на девушку. Точнее, на то произведение искусства, в которое превратилось ее тело. Они играли сегодня в интересную игру. В слова. Правда, это очень мило. Только ей эта игра не понравилась. Ведь он вырезал их на ее коже. Но Лиза все равно умница. Она отгадывала. Вот за это он не убил ее сегодня. Тем более завтра они поиграют в новую игру. Он уже все приготовил. Остались только маленькие штрихи. Но удручало лишь одно. Скорее всего, эта игра станет последней для его Лизы. Ему будет грустно с ней расставаться. Но ведь забрать ее душу так интересно. Смотреть в ее глаза, когда последняя капля крови вытечет из ее тела в жестяное ведро, а в ее зрачках навсегда застынет его образ. И для нее Миха сделает исключение. Он отправит ее домой. Точнее, то, что от нее останется. Именно это и будет призом в завтрашней игре. Конечно, Лиза не выиграет, но получит вознаграждение. В отличие от других, которых он выбрасывал за городом, если они умирали слишком быстро. Или находил для них очень интересные места захоронения. А точнее, выставлял их на публичное обозрение. Ему нравилось, когда на его шедевры искусства смотрели другие и кричали от ужаса. «Он гений! Великий и ужасный!» Миха наклонился к Крис и приподнял за волосы. Сучка потеряла сознание. Он отхлестал ее по щекам, и голубые глаза медленно приоткрылись. Он прочел в них ненависть и презрение. «Пора подкрепиться, любовь моя. Открой ротик. Хотя после сегодняшней игры ты еще долго его не откроешь». Миха поднял девушку на руки и перенес на кровать. Заботливо укрыл покрывалом. Он ушел, а через несколько секунд вернулся со шприцом и медленно влил ей в рот порцию крови. Она с трудом проглатывала жидкость, боролась, словно не желала этого делать. А он насильно запрокинул ей голову и заставил пить. Когда ему удалось влить все содержимое шприца, он услышал, как она что-то прохрипела. «Да, моя любимая, скажи громче». Миха наклонился к ее лицу, с наслаждением глядя на кровоподтеки и изрезанные, искусанные губы. Они едва шевелились. «Будь ты проклят, ублюдок!» Миха засмеялся, и в этот момент зазвонил его мобильник. Он нахмурился и протянул руку за штанами, достал из кармана сотовый. Несколько секунд рассматривал дисплей, а потом ответил. Постепенно его белесые зрачки темнели, превращаясь в черные точки. Он резко встал и пошел под душ. Мылся, молча натирая тело мочалкой и поглядывая на пленницу. Как жаль, регенерация уже началась, и скоро все слова, что он вырезал на ней, исчезнут. А ведь он так старался и писал там целые поэмы. Возможно, придется убить ее сегодня, потому что на карателей началась охота. И Миха догадывался, кто это может быть. Но в его убежище их вряд ли найдут. А он так хотел поиграть. Нет, решено. Он все же подождет до завтра. Глава 30. Габриэль смотрел на предпоследнего карателя, на то, как отчаянно он пытается ухватиться за возможность выжить, и скривился от презрения. Какой смысл в его жизни? В чем этот конченый ублюдок черпает желание жить дальше? Какой смысл его жалкого существования? И не находил ответа. Палач висел вниз головой, привязанный к железной балке на потолке огромной парковки под торговым центром. Он раскачивался из стороны в сторону от ударов Николаса, который методично выбивал из него признание. Изгой начищал свой меч, иногда поглядывая на Габриэля. Последние часы превратились в сплошную череду убийств, без жалости и сожаления. Они втроем озверели от пролитой крови, подбираясь все ближе к завершению кровавой миссии. Габриэль чувствовал приближение развязки. Только он совсем не был уверен, что все закончится так, как они хотели. В воздухе витал запах панического страха, мочи и пота. И Габриэля уже от него тошнило. Его выворачивало наизнанку каждый раз, когда он понимал, что вот еще один каратель мертв, а они не приблизились к Крис даже не на один шаг. Они по-прежнему понятия не имеют, где и у кого она находится. До него донесся хриплый голос карателя. «Я не знаю, где она. Я не выполнял заказа на нее. Не знаю». «Твою мать! Гребаный придурок! Ты еще не понял, что я с тобой не играюсь. Начинай думать, скотина. Начинай шевелить своими мозгами, где она может быть. Иначе ты начнешь их жрать и очень скоро». Ник сделал надрез на груди палача мечом и посмотрел, как плоть вокруг раны начинает быстро чернеть. «А, я не знаю! Дайте мне противоядие!» «Сука!» Ник ударил ногой по лицу палача, и хрустнули кости. Потом достал пузырек из кармана и повертел у того перед сломанным носом. «Вот оно! Две капли! И ты снова будешь как новенький! Отвечай! Где вы удерживаете женщину? Отвечай, тварь! Кто из вас мог ее похитить и зачем?» Палач молчал, зажмурился, стиснул зубы. Габриэль подошел к Нику и отобрал у него пузырек. Открыл крышку. «Это последний. Я сейчас вылью его содержимое на пол, и ты сдохнешь. Ты хочешь сдохнуть?» Каратель попытался протянуть руку за пузырьком, и меч Габриэля отсек ему кисть. Тот заорал, и с культи фонтаном полилась черная кровь. «Я не шучу, мразь. Говори». «Миха! Ее мог похитить только Миха! Гребаный извращенец! Я предупреждал его, что когда-нибудь это Миха!» «Где он?» «Не знаю. Никто не знает». «Как можно на него выйти?» Каратель скулил, кусая губы и поглядывая на пузырек в руке Габриэля. «Позвонить. Я могу ему позвонить и заставить прийти сюда. Я...» Габриэль усмехнулся. «Давай, звони. Где твой сотовый?» «В левом кармане. Там, в куртке. Клянусь, я ничего не знаю. Клянусь!» Габриэль достал мобильник. «Какой номер?» «Нет номера. Набирай 3 звездочки и решетку, а потом вызов!» Изгой засыпал землей тело 11-го палача и посмотрел на друзей. Ник, как всегда, курил, а Габриэль нервно ходил взад и вперед. Слишком громко билось его сердце. Слишком быстро кровь текла по венам. «Миха не придет», — сказал изгой через несколько минут. «Он не идиот. Он почувствовал опасность. Я слишком хорошо его знаю». Габриэль ударил кулаком по стене и зарычал. «И что теперь? Ждать? Что, твою мать, теперь мы будем делать?» «Не знаю», — изгой облокотился о стену. «Я думаю». Николас смотрел на них обоих и вдруг заорал. «Сотовый! Давай набирай Влада! Пусть Серафим пробьет по номеру! Давай сейчас!» «О, дьявол! Нет номера! Ничего нет! Сукин сын!» Застонал Макану и нервно взъерошил волосы. В этот момент завибрировал мобильный Габриэля. Он быстро ответил и услышал голос Фэй. «Я вижу, где она! Вижу! Запоминай! Это подвал! Скорее всего, канализация!» «Или метро. Похоже на подсобку. Я слышу шум проезжающих поездов. В городе только одна нерабочая станция. Возможно, там. А может, не знаю, но там поезда. Хуже, если я ошибаюсь, и это канализационный люк. Их 1000 по всему городу. Но я не думаю, не слышу шума воды». «А вот стук колес, да!» «Отбой. Фэй увидела, где она. Она ее чувствует. В машину. Быстро». «Давайте! У нас мало времени, Габриэль! Ей очень плохо. Единственное, что она сейчас делает и на что тратит последние силы, это возможность передать мне картинку. Ей это удается, но очень плохо. Между нами нет связи. Она слишком слаба, но жива!» — захлебнулся восторгом Габриэль. «Она жива!» Они ездили по улицам города вслепую, направляемые Фэй. Она словно сопоставляла эмоции Крис и Габриэля для того, чтобы понять, слышат ли они похожие звуки. Но постепенно терялась даже слабая надежда. А потом Фэй вдруг сказала, что связь с Кристиной оборвалась. Габриэль стиснул челюсти, стараясь не поддаться отчаянию. Они все равно продолжали искать. пока наконец-то Фэй не закричала им остановиться. «Здесь! Очень похоже! Стойте!» Они как раз проехали мимо вокзала. «Стоп! Выйдите из машины! Только тихо! Я слышу странные постукивания, как и там, где Крис. Что это за звук?» Габриэль смотрелся по сторонам и вдруг заметил, как на одном из вагонов товарного поезда несколько рабочих заколачивают двери. Потом повернул голову влево и снова вправо. Пошел на звук. «Что там, Фэй?» «Она слышит его справа, издалека. Смотрите на строение. Ищите что-то, похожее на подземный ход. Мост. Не знаю, что-то под землей». Габриэль в отчаянии оглядывал местность, но ничего похожего не видел. Только пустые перроны и товарняки. «Нет, не вижу». «Подумай, черт! Я уже не чувствую ее, Габриэль! Она была очень слабой!» От отчаяния свело скулы, и он сжал кулаки. Потом решительно направился к работникам. Изгои не окликнули его, но он их не слышал. «Эй, парни!» Работники перестали стучать молотками и обернулись к нему. «Тебе чего? Не видишь, мы работаем. Давай, вали отсюда. Скажите, здесь есть подвал?» Они захохотали. «Ты чокнутый! Сейчас 4 часа утра! Какой нахрен подвал, парень?» Габриэль сам не понял, как схватил одного из них за шиворот и, подняв воздух, оскалился. Глаза запылали красным фосфором. «Я, мать твою, похож на шутника? Мне нужен подвал. Черт его знает, подземное помещение. Здесь есть такое?» Остальные работники побросали инструменты и дали дёру. А этот смотрел на парня расширенными от ужаса глазами. «Есть!» — хрипло пробормотал он. «Есть вон там! Когда-то хотели строить станцию метро, а потом забросили. Но ты туда не пройдешь! Там все завалено камнями и мусором!» Сердце смертного мужчины колотилось, как бешеное. Адреналин зашкаливал, и Габриэль почувствовал острое желание перегрызть ему глотку и осушить досуха. «Не убивайте меня! У меня жена беременная! Пожалуйста!» Габриэль несколько секунд смотрел на работника, потом швырнул его на землю. «Убирайся отсюда!» — зашипел он. «Давай, вали к такой-то матери!» Но изгой словно из ниоткуда приземлился прямо возле мужчины. Тот хотел закричать, но Мстислав со всей силы ударил его головой о вагон, и тот сполз на землю. «Нахрена!» — прорычал Габриэль. «Ну что там?» Не обращая внимания на вопрос, спросил изгой и пнул работника носком сапога. «Он бы сейчас полицию позвал, нам это не нужно, верно?» «Сказал, что за складом есть подземный ход, станция метро». Габриэль по-прежнему смотрел на бесчувственного парня в робе и оранжевой жилетке. «У него беременная жена дома», — тихо сказал он. Изгой засмеялся, наклонился к работнику и достал из его жилетки удостоверение. Посмотрел на карточку, а потом бросил парню. «Когда вернемся домой, Серафим пробьет его по своим каналам. Уверяю, ты узнаешь немало интересного. Он жив. Все, пошли». Вход под землю был завален кирпичами и обнесен желтой лентой. Мужчины быстро его расчистили и выбили железную дверь. Из подземелья доносился запах сырости и звук капающей воды. Габриэль шагнул в темноту и тут же услышал голос изгоя. «Твою мать! Я не могу идти дальше! Здесь снова заклятие камня. Вот дерьмо!» «Но это значит, мы в правильном месте», — сказал Ник и усмехнулся. «Это значит, что Габриэль останется один на один с этим психопатом!» Изгой сжал челюсти и посмотрел на парня. «Ты не можешь туда идти! Все, поиски окончены!» Но парень сделал еще один шаг, а потом обернулся. «Мои поиски окончатся тогда, когда я найду ее или сдохну. Пока я живой, я буду искать и не остановлюсь, особенно сейчас, когда так близок к цели». «Он уничтожит тебя!» — крикнул изгой. «Один ты не справишься с Михой!» «Я не один, я с Крис. Вместе мы справимся. Эй, пожелайте мне удачи!» Ник усмехнулся. «Она и так с тобой. Давай, парень, отрежь яйца этому уроду!» «У него нет яиц, он кастрат», — сказал изгой и посмотрел на Габриэля. Потом вытащил меч и швырнул парню. «Я мечтал вот этим самым мечом отрезать башку этого извращенца. Исполни мою мечту, парень. Выпусти ему кишки и принеси его сердце. Хочу лично сжать его в кулаке».